Как я хочу лететь в небеса, ближе к Тебе, мой Господь. Только прошу Тебя, силы мне дай, сердце мое успокой. Ты лишь один счастье даешь, только Ты, мой Иисус дорогой. Ты надежда моя, Ты опора моя, Только Ты. Часто томлюсь я усталой душой, сил не хватает порой. Лишь утешаюсь, Господь мой, Тобой, Ты ведь надежда моя. Ты лишь один счастье даешь, только Ты, мой Иисус дорогой. Ты надежда моя, Ты опора моя, Только Ты. Жаждет душа моя там отдохнуть в вечных чертогах Твоих. Мой Иисус, Ты со мною прибудь, путь мой направь к небесам. Ты лишь один счастье даешь, только Ты, мой Иисус дорогой. Ты надежда моя, Ты опора моя, Только Ты.